Глава 49. Будни журналиста. Жорж Морель держал в руках свежий номер репортера и пока не мог понять, правильно ли он сделал, когда гордо выложил на стол перед господином Виктором текст. Ну да, немного приукрасил. Ну да, подсобрал городских легенд и использовал их, потому что рассказ госпожи Маргариты, новой владелицы заколдованного дома, был хорош, но совсем не страшен. Не вызывал мучительного ноющего любопытства и желания узнать, а что же там на самом деле. Жорж же любил, чтобы его материалы имели продолжение. Это было выгодно, и чтобы они вызывали то самое любопытство, сами по себе и к личности автора. Он любил быть в центре внимания, любил, когда его приглашали на приемы, как какого-нибудь графа или промышленника, любил напускать на себя загадочный вид и любил, когда ему хорошо платили за статьи. Господин Виктор нынче не поскупился, вдвойне оплатил расходы, накинул сверху и премию выписал очень заметную. Жорж, в свою очередь, расплатился с портным, которому был должен еще с прошлого месяца, и в ожидании выхода нового номера посетил несколько знакомцев, у которых собирался цвет столичной молодежи. На вопросы о том, куда он запропал так надолго, Жорж делал большие глаза и таинственным голосом сообщал. Он связан обещанием и не может сказать о сути вопроса ничего. Но скоро все узнают. Поскольку это была его обычная манера поведения, то никто не удивился, но все равно спрашивали, потому что новое лицо, потому что где-то был и что-то видел. Жорж рассказал о небольшом городке в предгорьях, не называя, впрочем, его прямо, о простоватых людях, которые там живут, пересказал парочку местных беззубых анекдотов. Нет, право, какие могут быть истории и страсти в провинциальном городе о трех улицах? Правильно, никаких. Люди живут себе, небо коптят, да и все. До отвращения примерные и правильные. Уж, конечно, он не сказал ни слова о волшебном доме, ни о поисках путей внутрь него местными жителями, ни о легендах, согласно которым тот дом битком набит сокровищами, потому что сам видел, сокровища там, если и есть, то так хорошо спрятаны, что первому попавшемуся простецу не дадутся в руки никак. Да и вообще, пусть читают статью, когда выйдет, там все написано. И о споре за тот дом между графом Джилио и неизвестно откуда взявшейся дамой он тоже не говорил ни слова. Более того, он и в статье об этом умолчал почему-то. Сейчас сам не мог себе внятно ответить, почему поступил именно так. Ничего, если вдруг, то еще напишет. Граф – известный герой столичной светской хроники, о нем будут читать с удовольствием. И не следует складывать все яйца в одну корзинку и писать решительно обо всем в одном материале. И вот теперь Жорж раскрыл свежий номер репортера и никак не мог понять, правильно ли он поступил. Потому что пока он в поезде по дороге в столицу писал текст, не прерываясь даже на еду и сон, его словно кто под руку толкал. Слова все равно, что сами стекали с карандаша на бумагу, и ему казалось, что это будет лучший материал из всех, что он когда-то готовил и писал. Но на бумаге все выглядело далеко не таким прекрасным и безобидным. Вот зачем он написал о пропадающих в доме людях? И о том, что по местным преданиям господин Гийом жестоко мстит всем, кто нарушает покой его дома, не имея на то никакого права. Ну да, он подстраховался и указал, что это все исключительно со слов местных жителей, которые все сплошь не маги, и, как всегда, в конце сделал приписочку, что если у вас, дорогие читатели, возникли сомнения, то вы можете проверить все сами, потому что репортер – это только факты, только интересные моменты, ничего из головы, все на основе реально существующего. И хотя в тексте по имени был назван только покойный господин Гийом и еще нынешняя госпожа Маргарита, хоть и без фамилии, очень уж она у нее непроизносимая, Жорж полагал, что любопытные все выяснят и легко поймут, о каком таком городе и каком таком волшебном доме говорится в статье. Четыре полосы, вы только подумайте. Увы, Жорж не мог взять с собой редакционного фотографа, но господин Виктор нашел в Королевском архиве две гравюры, изображающие дом господина Гийома и выполненные лет так 150 назад, еще до Великой революции. Не фото, конечно, но похоже, очень похоже, хоть какая-то, но иллюстрация. И вот теперь жди реакции и понимай, что хуже, если ее не будет вовсе или если она будет чрезмерной и какой-нибудь не такой, как надо. Или если он, Жорж Морель, всегда ходивший по краю, нынче все-таки доходился, и к нему в ночи явится тень господина Гийома и призовет его к ответу. Но, впрочем, кто не рискует, тот ничего не имеет, ведь так? Поэтому вперед! В вечер выхода номера Жорж был радостно принят везде, куда только заходил, потому что все жаждали знать подробности. Далеко ли до Верлена? Как вообще туда попасть? На что похож настоящий заколдованный дом? Можно ли в нем переночевать? А как в тех краях с гостиницами? Есть ли где остановиться, если, к примеру, отправиться туда через пару недель? Что еще можно посмотреть в том городишке? Живописный, говорите? В общем, Жоржу было весьма непросто не трепать языком, как он привык, а загадочно улыбаться и отмалчиваться. Потому что если вскроется, что он организовал нашествие зевак на Тихий Верлен и дом господина Гийома, то кто его знает, что там в итоге выйдет? Поэтому он болтал... Нет, вы не подумайте, болтать он будет даже при смерти, как говорил покойный батюшка, но обтекаемо, неопределенно и ни слова по делу. Так он проболтался 3 дня, купаясь в лучах славы и опасаясь ее обратной стороны. Заодно поспрашивал знакомцев о графе Джилио, мелькнувшем на столичном небосводе ярчайшей звездой прошлого светского сезона. Подсобрал, что называется, сплетен, надо бы описать их в письме к госпоже Маргарите, а потом открыл рабочий блокнот, проглядеть заметки по Верлену и дому, и увидел надпись. Объявление. Улица Сен-Готье, лавка Мюлле, Кладет Лазар. Точно, госпожа Маргарита просила его узнать о том, что за особа ищет место компаньонки с проживанием. Ну что ж, ему помогли, и он поможет тоже. Жорж пока не имел собственного выезда, поэтому попросил камердинера вызвать наемный экипаж и отправился на улицу Сен-Готье. Все было на месте. Улица и лавка. Лавка, к слову, суконная. Жорж понятия не имел, из какого сукна шьет ему костюмы портной господин Велю, и где он то сукно берет. Он платил за готовое, да и все. И тут он постучался и спросил ту самую госпожу Клодет Лазар, которая давала объявление в газету. Госпожа Лазар стояла за прилавком, и у Жоржа даже дух захватило, настолько она оказалась хороша. Темно-русые волосы, серые глаза, нежная кожа. Не юная девица на выданье, нет, наверное, его ровесница. И она ищет место с проживанием где-то в глуши, желает променять столицу на что-то вроде Верлена. «Здравствуйте, госпожа Лазар. Жорж Морель, к вашим услугам». Он поклонился и помахал шляпой, как мог, изящно. «Здравствуйте», — кивнула она без улыбки. «Вы интересуетесь компаньонкой? Для супруги, матушки или какой-то другой родственницы?» «Да, госпожа Лазар», — кивнул Жорж. Он не ожидал, что его имя не произведет никакого эффекта. Он даже обиделся немного. «Что она, неграмотная, газет не читает, свежего выпуска не видела? Там же целых 4 полосы!» «Расскажите о работе». Дама внимательно взглянула на него своими невероятными серыми глазами. «Вы готовы уехать из столицы в глухую провинцию?» — уточнил Жорж. «Не поверите, да. Не просто готова, а желаю уехать в глухую провинцию». «В таком случае я расскажу вам об очень хорошем месте, а вы уже решайте, подойдет оно вам или нет. Одна моя знакомая дама...» «Нет, не подумайте лишнего», — добавил он, увидев, как нахмурились прелестные брови. «Мы просто знакомы и все, она давала мне интервью». «Да, я журналист, я готовил материал о ее доме, да». «Так вот, дама проживает в окрестностях Верлена и нуждается в компаньонке. Дама обеспеченная и солидная. Солидности хоть отбавляй, а бедной владелица такого имущества быть попросту не может. Она прочитала объявление, которое вы дали в нашей газете, и заинтересовалась, и попросила меня узнать, раз я могу встретиться с вами лично, готовы ли вы отправиться в такую глушь, то есть туда, где тихо и спокойно». «Готово», — кивнула госпожа Лазар. «Но скажите, есть ли у вас родные? Никто не будет против? Ваши родители?» «Моих родителей нет в живых. Я вдова, родных не имею. Некому быть против», — усмехнулась дама. «Господин Мюлле был так любезен, что взял меня в лавку, потому что был поставщиком моего покойного супруга. И по условиям нашего договора я вольна отправиться отсюда в любой момент». «В таком случае я готов связать вас с госпожой Маргаритой». «Может быть, вы просто расскажете, где это и как ее найти? Я бы отправилась уже завтра». «Вы так торопитесь?» «Да, мне это важно». «Извольте, Верлен, а в городе вам нужно спросить, как попасть в дом Гийома Бодуана к госпоже Маргарите». «Гийома Бодуана?» — нахмурилась дама. «Он знаком вам?» — усмехнулся Жорж. «Нет, но я как будто о нем что-то слышала». «Читали в газете?» — подобрался Жорж. «Нет, что вы, в газетах я читаю только раздел объявлений», — усмехнулась дама. «И то поскольку-постольку». «Вот видите, и объявления бывают полезными», — поклонился Жорж. Больше говорить было решительно не о чем, и он откланялся и отправился домой, а дома ожидал посыльный из редакции. Господин Виктор сиял. Первый тираж распродали в 2 часа, двойной допечатанный в 2 дня. Готовится следующий. Множество запросов о деталях. Волшебный дом оказался очень интересной темой для читателей. Как в нем все устроено? Как это волшебная уборка без слуг? Невидимые повара? И что там еще он, Морель, понаписал? Написал? Молодец. Теперь пусть едет и пишет дальше. скажем, серию очерков о магическом быте для почтенных дам, и продавцов недвижимости, и кухарок, и бог знает для кого еще, почему все так любопытствуют. Нет, все понятно, обычно магия в восприятии читателей связана с военным делом, или целительством, или некромантией, а тут прямо в жизни, в быту, что ли. И раз люди готовы это читать, то пусть Морель едет и пишет «Вот деньги». Что ж, Жорж надеялся на новое место и новую тему, но раз это вдруг приносит деньги, то будем о ней. Он даже написал письмо госпоже Маргарите и за немалую денежку отправил его волшебной почтой. Можно, если знать как, а Жорж ясное дело знал. Пока он будет ехать поездом, письмо и придет. Он отправился на вокзал и возле вагона с удивлением встретил кого? Суровую и неулыбчивую Клодет Лазар. «Здравствуйте, госпожа Лазар. Неужели в Верлен?» «Да, господин Морель, благодаря вашим сведениям». «Отлично, нам по пути. Поезд довезет нас до Амарана, а там мы пересядем на ветку в Савелье, а уже из Савелье доедем до Верлена». Что ж, 3 дня дороги при таком раскладе оказывались вовсе не такими скучными, как можно было бы подумать сначала.